Глава 11. Костя. Ожидая возвращения Ершовой, задумчиво прокручиваю ленту и оцениваю за сайтом сайт. Мне предстоит сделать нелегкий выбор, но я решил дать его сделать той, для кого решил устроить сюрприз. Сам виноват, сам расхлебываю, так всегда. Задумчиво листаю модели, смотрю на параметры и не сразу успеваю среагировать, когда Даша подлетает к столу, хватает свои вещи и пулей вылетает из ресторана. Прихожу в себя лишь после того, как вижу, что она едва не выскакивает на дорогу в жалкой попытке остановить попутку. Ерунда какая-то. Пожар, что ли, у нее? Мой телефон молчит. На девушке нет лица. Странно. 2 минуты назад все было более чем хорошо. Не отрывая взгляда от взволнованной Ершовой, поднимаюсь из-за стола и быстрым шагом иду к выходу. Тревога нещадно колотится в груди. «Отменяйте заказ. Понесенные убытки можете списать с моего счета. Кидаю администратору и покидаю ресторан. Оказавшись на улице, озираюсь по сторонам. Но Дашу больше не вижу. Нехорошее предчувствие в груди разрастается все сильнее. Неужели она успела уехать? Куда сорвалась? Почему не объяснилась? Может, с Витей что-то произошло? Последняя мысль тревожит особенно сильно. Недолго думая, достаю телефон. «Костя!» — испуганный шепот Даши ржавым скальпелем режет по нервам. «Что случилось? Где ты?» Контролируя каждую интонацию, задаю вопросы. На том конце провода слышу всхлип. Он пробирает до костей. Не понимаю, когда я так сильно успел в Ершовой увязнуть. Работаем вместе достаточно долго. Раньше подобных эмоций за собой не замечал. Сразу после этих размышлений мой внутренний скептик с ехидной ухмылкой подмечает, что именно поэтому я ей на выходных позвонил. «Мне срочно нужно домой!» — голос дрожит. «Прости, пожалуйста, но мне нужно!» — тараторит. Слышу всхлип. «С Витей беда?» — спрашиваю, не видя никаких других объяснений подобному поведению. Вдруг краем глаза замечаю Дашу. Она мечется по парковке, как раненый зверь по клетке. Рядом останавливается такси. «Стой!» — говорю грубо. Ее волнение передается и мне. «Прости, но не могу!» — отвечает, сбивая дыхание. «Стой!» — говорю, рычу. «Я еду с тобой!» Не позволяя сказать больше ни единого слова, срываюсь с места, быстрым уверенным шагом пересекаю разделяющее нас расстояние и сажусь в такси. Даша тут же называет адрес. «Пожалуйста, быстрее!» — едва ли не умоляет водителя. Смотрю на нее, а сам получаю удар под дых. Растерянная, беспомощная, в глазах слезы. Мне так и хочется сгрести ее в охапку и защитить. «Гони, что есть мочи!» — требовательным и безапелляционным тоном обращаюсь к водиле. Встречаемся в зеркале заднего вида взглядами. «Я все оплачу. В тройном размере. Произношу единственное, что его может убедить. Желание клиента — закон», — отвечает с хитрой улыбкой и срывает машину с места. Мчим вперед. Сидящая рядом со мной Даша трясется. Ее колотят так сильно, что вибрации передаются и мне. «Поделишься? Что приключилось?» — спрашиваю с осторожностью. Одно неловкое слово, и девушка взорвется. Она на пределе. Только вот не понимаю, от чего. Если бы проблема была в сыне, она явно бы назвала адрес детского сада или больницы. Но никак не домашний. Но не оставила же она малыша одного дома на целый день. Нет. Она не могла. «Как он мог? Как мог?» То и дело всхлипывая шепчет. Мотает головой в разные стороны, в глаза не смотрит. Она замкнулась, закрылась в себе. «Даша!» Чуть наклонившись вперед, ласково произношу ее имя. Кладу руку девушке на колено, не сильно сжимаю и как бы прошу посмотреть мне в глаза. Она часто и рвано дышит, кусает губы. Пытается справиться с эмоциями, но они оказываются сильнее ее. Хреново. Если сейчас не помочь, то потом будет хуже. Не хватало еще, чтобы у Дарьи случился нервный срыв. «Даша!» — повторяю уже более настойчиво, сдавливаю колено сильнее. Едва ли не силой разворачиваю корпус девушки лицом к себе. «Дашенька!» — нежно. Она поворачивает голову и обращает на меня затуманенный от боли взор. «Костя, прости!» — шелестит сокрушенно. Ее тихий голос, подобно пулям, проникает в сердце и заставляет его кровоточить. «Я в шоке! Никак не могу справиться с новостями!» — признается едва слышно. Закрывает рукой рот, желая сдержать всхлип. «Приехали!» — обозначает водитель, останавливаясь во дворе дома. Оборачивается, смотрит на меня выжидательно. Он выполнил свою часть уговора и теперь ждет обещанной оплаты. Пока достаю телефон, Даша отстегивает ремень безопасности, открывает дверь и, не дожидаясь, пока я дам добро, выскакивает из машины. Едва успеваю проследить за траекторией ее движения, а ведь она улепетывает со всех ног, несется за угол дома, не в свой подъезд. Заворачивает. Дальше я ее не вижу. «Говори номер», — нетерпеливо требую. Он диктует, я вбиваю, уточняю, не ошибся ли, перевожу оговоренную сумму. На деньги сейчас плевать от слова совсем. «Сумочка!» — откликает таксист, едва я стартую следом за Ершовой. «Ваша женщина забыла сумочку!» — повторяет. «Моя женщина!» Понимаю, что мне очень нравится, как это звучит. Возвращаюсь, забираю оставленную вещь и иду исключительно на зов сердца. Заворачиваю за угол, оцениваю обстановку, направляюсь вперед, а после... Улицу разрезает наполненный болью женский крик. «Даша!» Сердце падает в обрыв. Позабыв обо всем на свете, кидаясь вперед, бегу на звук ее голоса, добегаю, вижу ее и... Застываю истуканом. Не могу подобрать нужных слов. У Даши истерика сильная. И Витенька здесь вовсе ни при чем.